28. Удачи, Камара. Шли мы предельно осторожно, на каждом шагу ожидая ловушек, боевых дронов или охранных систем. Длинный, постепенно изгибающийся влево коридор вывел нас в небольшое круглое помещение с обвалившимся потолком, наполовину заваленное крупными, многотонными кусками железно-никелевой породы и разбросанными обломками непонятной сложной техники. Такое впечатление, что произошедшая тут катастрофа и образование расщелины как-то связаны между собой, предположила женщина Гекхо, осматривая весь этот хаос. Был какой-то страшный удар, уничтоживший эту подземную базу и едва не расколовший весь астероид. Мы как раз пробирались сквозь завалы, протискиваясь в щели между камнями и сдвигая в сторону какие-то перекрученные конструкции. Как вдруг Улине испуганно вскрикнула, указывая упакованной в скафандр лапой на что-то в темноте. Я немедленно развернулся и посветил туда фонариком. Раздавленная плитой в неестественно изломанной позе, тут лежало какое-то существо. Разобрать его первоначальный облик вряд ли теперь уже представлялось возможным. Настолько плоть высохла за прошедшие века, да еще и деформировалась в образовавшемся вакууме. Какие-то клочки шкуры или мяса, раздробленный панцирь, или это кости. Я подошел поближе. Останки слышащего. Так это, оказывается, слышащий реликтов. Интересно, а слышащий — это что? Профессия? Ранг? Или вообще имя погибшего существа? Название ничего мне не говорило. Но вот то, что в данном месте возможно было открыть окошко лута и посмотреть трофеи, я заметил сразу. Странный металлический плоский диск с выгравированными на нем символами. Внимание! У вашего персонажа недостаточно интеллект для определения свойств предмета. Минимальные характеристики персонажа для определения свойств предмета — интеллект 22. Гладкий, без всяких украшений браслет из материала, похожего на бронзу. Внимание! У вашего персонажа недостаточно интеллект для определения свойств предмета. Минимальные характеристики персонажа для определения свойств предмета — интеллект 28. Короткий жезл, размерами похожий на серебряный карандаш. Внимание! У вашего персонажа недостаточно интеллект для определения свойств предмета. Минимальные характеристики персонажа для определения свойств предмета — интеллект 24. И тут у меня даже дыхание остановилось от волнения. Броня или скафандр этого древнего существа. Причем я не только мог взять этот предмет в руки, но даже считать его свойства. Энергетический бронекостюм реликтов. Основной боевой доспех слышащих. Радиационная защита — плюс 32. Броня — 54. Емкостное защитное поле — 2800 единиц. Неактивно. Встроенная система фильтрации — неактивно. Время работы на одном резервуаре воздуха — 6,5 часов. Требования к характеристикам. Телосложение — 13. Сила — 13. Интеллект — 19. Требования к навыкам персонажа. Средняя броня — 40. Внимание! У вашего персонажа недостаточны показатели интеллекта и силы. Минимальные характеристики персонажа для использования данного предмета — сила — 13, интеллект — 19. Внимание! У вашего персонажа недостаточен навык средняя броня. Минимальный уровень навыка для использования данного предмета — средняя броня — 40. Внимание! Данный предмет предназначен для существа расы реликтов и не может использоваться представителем расы людей. Внимание! Критически низкий заряд ядерной батареи. Менее 4%. Часть функций энергетического бронекостюма недоступны. Замените ядерную батарею для полноценного использования. Снова и снова вчитывался я в эти строки. И каждый раз останавливался на ограничении расы. Все остальные требования бронекостюма я мог со временем достичь, поднять силу и интеллект персонажа интенсивными физическими тренировками и решением сложных задач, прокачать навык средняя броня, и даже ядерную батарею можно было, подозреваю, найти. Но вот сменить собственную расу в игре, искажающую реальность, было абсолютно невозможно. Мои спутники без дела не стояли, и один за другим находили в помещении что-то интересное. Я же стоял, откровенно тупил, рассматривая старый бронекостюм реликтов, как вдруг в наушниках раздался незнакомый властный голос на языке Гекхо. «Говорит Лэнг Вайт Шишиш! Внимание! Всем членам команды Ура Стухша! Ваш капитан продал мне все права на будущие трофеи из комплекса реликтов, так что приказываю немедленно покинуть зону раскопок и вернуться в Шиомиру». Братья-близнецы удивленно переглянулись, затем посмотрели на нас с Улины. Женщина Гекхо едва слышно ругнулась, затем произнесла нарочито громко и четко, прекрасно понимая, что наши переговоры слышат. «Все мы слышали приказ уважаемого Лэнга. Выходим с базы и возвращаемся на корабль». При этом я видел, что сама Улине Тар, да и оба брата-близнеца, поспешно собирают себе в инвентарь все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Разбросанные по полу металлические детали, бронзовые диски с символами, фрагменты сломанных приборов. Раз так, я тоже запихнул к себе в рюкзак объемный бронескафандр. На большее просто не хватило места. Все ячейки инвентаря оказались забиты. Разве что браслет можно было нацепить на руку, что я и сделал. Диск с письменами и серебристый стержень я перекинул Улине. И женщина Гекхо молча брала ценные артефакты к себе, а затем приставила ладонь к шлему скафандра на уровне рта, что, видимо, означало «потом обсудим». Гекхо спешили на выход, так как, по словам моих спутников, Лэнг Вайт Шишиш был им хорошо знаком и отличался весьма суровым нравом, а потому давать ему даже малейший повод для недовольства они не желали. Я бежал вместе с остальными по коридору на выход с базы, к оставленным там левитаторам, и мысленно сокрушался, что мы успели осмотреть, и то лишь частично, только первую из множества комнат подземной базы. Эх, если бы только можно было заранее знать будущее, то на базе реликтов я действовал бы совершенно по-другому. Агрессивно и быстро, стараясь за минимальное время осмотреть как можно большее количество помещений и собрать себе в рюкзак все самое ценное. Никаких ловушек и опасностей на подземной базе не оказалось, а мы впустую потратили на их поиск неоправданно много времени. Возле выхода с базы реликтов мы столкнулись с большой группой бойцов Гекхо в одинаковых, окрашенных в кричащий ярко-красный цвет тяжелых штурмовых бронескафандрах. Все прибывшие были вооружены. Некоторые из них несли ящики с каким-то оборудованием. При появлении из туннеля нашей четверки все прибывшие штурмовики моментально напряглись. Вокруг их фигур появились энергетические поля, на нас четверых тут же было направлено два десятка стволов. Особенно их почему-то настораживал мой комар. Минимум половина из красных штурмовиков держала именно меня под прицелом. Сердце заныло от тревоги. Я понял, что любое излишне резкое движение моментально закончится моим уничтожением. Навык ощущения опасности повышен до второго уровня. Так вот как это работает. Я замер, как и все трое моих спутников. Возникла тяжелая, напряженная пауза. Видимо, противники консультировались со своим начальством. Но затем один из красных бойцов опустил с плеча громоздкое, похожее на базука, орудие и приказал нам как можно скорее убираться с чужой территории. Оба левитатора стояли на месте, так что мы воспользовались ими и направились прямиком к Шиомиру. Едва мы поднялись к поверхности, как я обратил внимание на закрывающее местное светило колоссальных размеров дискообразный звездолет, зависший всего в паре километров от нашего астероида. Тинакура, боевой крейсер Гекхо. Моя спутница также видела этот боевой корабль и явно нервничала, достаточно рискованно разогнав левитатора между скал. Еще на подлете к Шиомиру я заметил, что возле нашего челнока кипит работа. Техники готовили корабль к старту, в грузовой отсек загоняли сложенную и в разы уменьшенную по объему автоматическую фабрику. Судя по всему, мы вот-вот собирались взлетать. Но как же оставленная на дне расщелины буровая установка? А гравитационная лебедка с бесценным трофеем? Да и один из тяжелых погрузчиков тоже остался там же. Я задал этот вопрос Улине, но снова вместо ответа получил лишь тот же жест из прислоненной к рту ладони. Обсудим потом, сейчас не время. Хорошо. Все это выглядело странным, но я согласен был потерпеть, лишь бы потом все же удовлетворить свое любопытство. После посадки Улине убрала левитатор и посоветовала мне не стоять в проходе, мешая снующим туда-сюда членам экипажа, а сразу отправляться в жилой блок челнока. Сама же торговка направилась к капитану Ура Астухшу выяснять причины всего происходящего и такой спешки с отправлением. В жилом блоке Шиомиру я наконец-то снял скафандр, сменив его на привычный земной камуфляж и кевларовый бронежилет. Устало присел на лавку и с наслаждением вытянул уставшие ноги. Не прошло и трех минут, как ко мне присоединилась Улине. Устало стянув шлем, моя соседка пожаловалась. «Ура, Стухш, злющий! Слова лишнего не вытянуть. Никогда не видела капитана таким. Поручил мне заказать технику взамен оставленной возле входа на базу реликтов. Лэнг Вайт Шишиш не дал разрешения ее забрать. Вообще все, что осталось лежать возле расщелины, велено оставить. Видимо, Лэнг опасается, что мы под шумок попытаемся стянуть что-нибудь ценное с подземного комплекса. Даже странно, что при такой патологической недоверчивости хозяин звездного крейсера выпустил нас живыми с базы. А что, Лэнг Вайт Шишиш действительно купил права на всю добычу нашего капитана? Поинтересовался я, на что Улине совсем по-человечески махнула рукой. Комар, я тебе уже 100 раз говорила, что Урас Тухш — хронический неудачник. И он снова подтвердил мое мнение, умудрившись упустить из рук бесценную добычу. После того, как дрон-охранник перебил команду Шиамиру, капитан и экипаж возродились на космической станции Касти-Уч-3, как я и предполагала. И там Урас Тухш не придумал ничего умнее, чем попросить помощи у своего покровителя и дальнего родственника Лэнга Вайда Шишиша, чей крейсер как раз был пристыкован к станции. Лэнг пообещал помощь, выведал у нашего наивного капитана информацию о секретной базе реликтов, а потом сделал встречное жесткое предложение. Или Урас Тухш за 6 миллионов кристаллов сам по-хорошему сообщает координаты базы и передает все права на разработку астероида. Или Лэнг Вайт Шишиш находит базу самостоятельно и бесплатно, выведав нужную информацию у других членов команды. Капитан выбрал первое. Урас Тухш и команду доставили на место и дали четверть уми времени на то, чтобы убраться с астероида, иначе крейсер Лэнга Вайда Шишиша уничтожит Шиамиру. Все мне стало предельно понятно. И раздраженность капитана, и такая срочность с отбытием. И хотя 6 миллионов кристаллов — огромная сумма, но находящиеся на подземной базе артефакты, оборудование и технологии древней расы реликтов наверняка стоили на несколько порядков дороже. А четверть умми — это примерно 1 час и 20 минут. Совсем немного времени на то, чтобы собрать автоматическую фабрику и подготовить космический корабль к старту. Похоже, важный Лэнг просто-напросто поиздевался над своим дальним родственником, показав молодому капитану, кто главный. Появились огромные Баши и Ваши, и в нашем жилом отсеке опять стало тесно. Кстати, я воспользовался моментом и спросил у своих спутников, почему они не выходили в реальный мир во время космического перелета. «Смысла нет», — ответила за всех Улине. «Космос — это красная зона. Персонаж не исчезнет из игры, искажающей реальность. Так что свободнее тут, в жилом блоке, все равно не станет». Речь торговки перебил прокатившийся по коридорам громовой голос капитана. «Всем приготовиться! Взлетаем! Навигатор, курс на космопорт, откуда прибыли? Загрузим заказанное оборудование и заодно высадим комара на его родной планете. Не стукнуться бы только нам при старте об этот крейсер, как раз над Шиамиру завис». Раздался свист заработавших двигателей. Стены челнока завибрировали. Тональность свиста изменилась, и сразу же появились ощутимые перегрузки. Прошло где-то около минуты, как вдруг я напрягся и схватился за поручень, сам уже не знаю почему. И через секунду наш корабль ощутимо дернулся. Многие закрепленные на магнитных липучках вещи моих спутников не удержались на стене и попадали на пол. Свет на секунду погас, затем переключился на аварийное освещение. По коридорам Шиамиру прокатился рев сирены. Первым моим предположением было, что Урас Тухш не справился с управлением, и мы все-таки долбанулись в крейсер Лэнга Вайда Шишиша. Но, видимо, причина была совершенно иной, так как по кораблю пронесся усиленный динамиками раздраженный голос капитана. «Комар! Улине! Оба ко мне! Живо!» Заставлять капитана ждать в данной ситуации было категорически неправильным, поэтому мы с Улине мгновенно сорвались с места и наперегонки бросились на мостик. Открывшаяся на огромном полукруглом экране картина заставила меня застыть с открытым ртом. Астероида, на котором мы провели столько времени, больше не существовало. Вместо него в черноте космоса расплывалось огромное, нестерпимо яркое облако, из глубин которого во все стороны разлетались тысячи и тысячи обломков. Чудом уцелевший Шиамиру на большой скорости уходил подальше от всего этого катаклизма, а вот крейсера Тинакуру я что-то не видел. «Ваша работа!» — строго спросил капитан, указав когтистой лапой на грандиозно быстро удаляющуюся вспышку. «Признавайтесь, вы что-нибудь там на базе трогали?» Естественно, мы с Улине принялись категорически все отрицать. По нашим словам, мы только-только успели дойти до расположенного ближе всего к расщелине и оттого наиболее сильно разрушенного зала. И даже не придумали еще способа, как пробраться дальше, как от нас потребовали возвращаться. Но зато я обратил внимание капитана, что мы видели группу штурмовиков Лэнга Вайда Шишиша, которые собирались идти вглубь базы реликтов и при этом тащили с собой кучу самого разного оборудования. Наверняка они прошли дальше нас, неосторожно потревожили какие-то охранные системы древней базы и запустили процесс самоуничтожения». Капитан задумчиво постучал когтями по подлокотнику роскошного вращающегося кресла, потом встрепенулся. «Что же, Камар, весьма правдоподобное объяснение. Наверняка так оно и было. Лэнгу Вайду, когда он возродится, совершенно не в чем будет нас упрекнуть. Я же дам уважаемому Лэнгу официальное заверение, что моя команда абсолютно не причастна к этому взрыву. Но тогда выходит...» Урастухш довольно оскалился и заурчал. «Что нам очень и очень повезло. Ведь не мы проникли далеко вглубь базы и инициировали взрыв. А Шиамиру оказался достаточно далеко от эпицентра и уцелел». «Я тоже считал, что всем нам очень повезло, так как челнок в момент взрыва оказался достаточно далеко от астероида и не пострадал. Но особенно сильно повезло той четверке, кто перенес точки воскрешения на Шиамиру. Для меня, Баши, Ваши и Улине, смерть при уничтожении челнока стала бы последней и окончательной. Жуть. В этот момент я отчетливо понимал, что инструкции по безопасности пишутся не просто так, и давал себе обещание, что больше никогда, нет, не так, никогда-никогда не стану ставить точку возрождения на звездолете!»